сапы, фай, пацан, ты не гангстер. Пулю в висках, ствол в бак, это братство. Мои пацаны говорят, это не напрасно. Голову пустей, в сердце говорит, обязан. Молодой сапы, фай, пацан, ты не гангстер. Пулю в висках, ствол в бак, это братство. Мои пацаны говорят, это не напрасно. Голову пустей, в сердце говорит, обязан. Молодой сапы, фай, ты не гангстер. Пулю в висках, ствол в бак, это братство. Мои пацаны говорят, это не напрасно. Голову пустей, в сердце говорит, обязан. Это вайстрик, сука, на мне блинк. Загоняю в стены себе сам на текил. Загоняю в дом, где спит два риталив. Градус уже 30, уже свет трип. Девочка трип, девочка мразь. Она забирает душу, не спрашивай, я ее трасть. Я плачу по счетам, очень исправлю, чтобы украсть. Буду спрашивать, где тебе или это праздник. Как умереть, если не жил нихуя. У меня нет сердца, я отдал его сам. Нету правду в словах, все огни, сиди сердце, лезь от тебя до глаз. Скидаюсь по головам, будто бес. Чувствую себя не доживым, но я здесь. Всего легко поменяешь душу на вес. Умирал, который под голову в малышке, это месть. Молодой мэс, я выпускник, если ты стоишь перед пест. Если не уверен, за слова не надо лезть. Делаю себя и покажу за твое место. Те, кто не помогут, зашивают твои раны. Если нет новых, не делаешь ванны. Все мои компании полностью оправданы. Все мои компании полностью оправданы. Молодой запад, фай, пацан, ты не гангстер. Пулю в висках, ствол в бак, это братство. Мои пацаны говорят, это не напрасно. Голову пустей, все говорят, обязан. Молодой запад, фай, ты не гангстер. Пулю в висках, ствол в бак, это братство. Мои пацаны говорят,